тобой мы познакомились когда-то, когда еще я в зоне голодал. Тогда того приятеля и брата я Хаима портного отыскал. Мы оба с ним страдали и счастье мало знали, обоих нас гнала вперед нужда. Его по 108-ке, меня за взлом коптерки, но словом нас хватило с ним нужда. Хаим, дружок мой Хаим, Хаим, мой старый друг, помнишь ли, старый Хаим, наших с тобой подруг? Помнишь, как по зонам дальним нас с тобой гонял начальник, только не боялись мы его. Бывало, мы не кушали с ним сутки, другой бы волновался, горевал. Но Хаим был веселым, сыпал шутки и Идельмица им фидели распевал. Он был еврей веселый и жребий свой тяжелый с улыбкою беспечно гордо нес. Я был как черт голодный, а он вором народным, на зоне никогда не вешал нос. Хаим, дружок мой Хаим, Хаим, мой старый друг, помнишь ли, старый Хаим, наших с тобой подруг? Помнишь, как по зонам дальним нас с тобой гонял начальник, только не боялись мы его. Судьба нам улыбнулась облудливо, мы с Хаимом расстались навсегда. Но Идельмица и Фидель мотивом, клянусь вам, не забуду никогда. И Хаима блатного, приятеля родного, я долго буду помнить, вам клянусь. Он много раз, ребята, мне был молочным братом, и девочки нам падали на грудь. Хаим, дружок мой Хаим, Хаим, мой старый друг, помнишь ли, старый Хаим, наших с тобой подруг? Хаим, дружок мой Хаим, Хаим, мой старый друг, помнишь ли, старый Хаим, наших с тобой подруг? Помнишь, как по зонам дальним нас с тобой гонял начальник, только не боялись мы его.